Глава 14. Встреча. Лиф опустил глаза. Его сердце ухнуло, когда он увидел на месте, где только что лежал поверженный друг, бесформенную массу, в которой замелькали худые руки спутника, веселой толстушки, длинная шея белоснежного лебедя и множество других глаз и ртов, которых Лиф не видел прежде. «Ол!» — выдохнул он. «Конечно!» — раздался ворчливый голос Барды. «Как вы только позволили себя обмануть!» Услышав знакомые недовольные нотки, Лив с криком радости повис на шее у Барды. «Ну ладно, ладно!» — смутился тот, но не отстранил мальчика. «Когда я увидела тебя у входа в пещеру, я не поверила своим глазам!» Жасмин, сияя, обняла Барду. «Но что случилось?» — Барда пожал плечами. «Этот Ол решил, что я мертв. Но меня не так-то легко лишить жизни. Я выполз на берег, набрался силы и пошел за вами». Он покачал головой. «Следы вашего третьего путника озадачили меня, но когда я догнал вас, все стало понятно». Он ухмыльнулся и с отвращением посмотрел на маленькую белую лужицу. «Я должен был догадаться», — корил себя Лив. «Ты, точнее, это чудовище, рассказывала, как оно сбежало от пиратов и Ола. Но ты упал в реку до того, как он перевоплотился, и не мог знать, что чудовище было на корабле». «Теперь понятно, почему он был таким уравновешенным и мягким», — воскликнула Жасмин. «Ол мог скопировать твою внешность и голос, смог выяснить о миссии из наших разговоров, но у него не было времени узнать твой характер». Барда вскинул брови, и Жасмин поняла, что сболтнула лишнее. Смутившись, она сделала вид, что начищает кинжал. «Возможно, я не слишком уравновешен и мягок, Жасмин», — сухо ответил Барда. «Зато я бы никогда не предложил вам забыть о поясе из-за малюсенького препятствия». «Малюсенького препятствия?» — передразнил его Лив. «Пираты раздобыли шестой камень. У них пояс, и они за много километров от нас. С чего ты взял?» — фыркнул Барда. «Поверил на слово Олу? А если я скажу тебе, что пиратская галера стоит в гавани прямо за мысом? А если камень у пиратов? Так это даже лучше. Предпочитаю забрать его у них, а не у зверя». В памяти у Лифа всплыл опал, ему захотелось глотнуть свежего воздуха. Он вышел из пещеры и попал прямо в руки длинноносого желтозубого пирата. Глаза злодея торжествующе сверкали. Пиратов было всего двое, но длинноносый прижимал к горлу Лифа острый нож, и друзьям пришлось сдаться. Пираты оттащили крепко связанных пленников в шлюпку. Кри беспомощно кружил над их головами. «Разве я не говорил, что по пещере кто-то ходит, Нек?» — спросил злодей. «Мы правильно сделали, что причалили». «Они смогут нас позабавить», — согласилась рыжеволосая женщина, поймавшая Жасмин на борту речной королевы. Она схватила девушку за волосы и заставила поднять голову. «Придется научить вас хорошим манерам, прекрасная леди», — расхохоталась она. «На нашем берегу врагов ждет небольшое приключение. Встреча с милой зверюшкой. «Правильно я говорю, Финн?» Пират ухмыльнулся, запрыгнул в шлюпку и стянул плащ, продемонстрировав Лифу украденный вышитый пояс. «Скучаешь по нему?» — издевался он. «Неудивительно. Он тяжелее, чем кажется. Отличное качество. Но там, куда ты отправишься, он тебе не понадобится». Борясь с волнами, шлюпка повезла путников в обратную сторону. Финн и Нек налегали на весла. Кри летел против ветра. Наконец они свернули к мысу. Здесь, прямо напротив выхода подземной волны, укрытой за большой скалой, стояла пиратская галера. «Не лети за нами, Кри!» — приказала Жасмин. «Подожди здесь!» «В таком случае он будет ждать вечно!» — язвительно сказала Нек. Шлюпка причалила у просторной пещеры. Там пировали остальные пираты. Полипин бегал от одного злодея к другому, разнося кушанье и большие кружки. «Что-то в нем изменилось», — подумал Лив. «Полипин выглядит почему-то совершенно несчастным». Тут Лив заметил Дейна. Связанный мальчик лежал в углу, рядом с ним был еще один пленник в голубом камзоле. Пираты встретили Нек и Финна одобрительными возгласами. Лифа, Барду и Жасмин выставили на всеобщее обозрение, а потом оттащили в тот же угол, что и Дейна. «Скоро их крики потешат мой слух!» — выкрикнула Нек, поворачиваясь к шайке. Но веселиться лучше на полный желудок. Когда разбойница ушла, Филли выбрался из своего укрытия и подбежал к сапогу Жасмин. Маленький пушистый комочек пытался вытащить спрятанный там кинжал, но задача оказалась ему не по силам. Глаза Дэйна наполнились слезами. «Я знал, что если вы живы, то придете за мной», — прошептал он. «Сначала я надеялся, что так и будет, потом испугался, что это произойдет, и вот теперь мои страхи сбылись. Они поймали вас». «Ты не знаешь, что они собираются с нами делать?» — спросил Лив. Дэйн проглотил комок. «Не знаю, но пираты говорят о каком-то глоссе», — ответил он. «Пленник в голубом камзоле завыл от ужаса». Дэйн посмотрел на него. «Это Милни. Они считают его предателем. Он пытался убить Нек, когда она обозвала его глупцом за то, что он взял меня с собой». «Милни?» — подумал Лив. «Милни, Нек и Финн. Я мечтал встретить вас на своем пути, так и получилось. Если нам суждено умереть, пусть хотя бы один из вас умрет вместе с нами». Полипин подошел к пленникам поближе. Он прильнул к груди Лифа и заскулил. Мальчик попытался оттолкнуть его. От матроса ужасно пахло. Эта вонь показалась Лифу знакомой, но он никак не мог вспомнить, почему. «Они все еще хотят продать тебя стражам, Дэйн?» — спросила Жасмин. Дэйн кивнул. «Да». Хотя они долго спорили. Милни и остальным эта идея понравилась, но Нек и Финн боятся. «Боятся?» Лив посмотрел на пиратов, греющихся у костра. «Я думал, они ничего не боятся». Тень омрачила лицо Дэйна. «Они боятся Дума», — произнес он негромко. «Финн говорит, что если тот узнает, что пираты предали сопротивление, никто не даст за их жизни мелкой монеты. Дум уничтожит их одного за другим». «Обманешь и пожалеешь, что не погиб в пещере зверя». «Вот почему пираты все еще здесь», — подумал Лив. «Они боятся гнева Дума». «Мы уплываем вечером», — продолжал Дэйн. «Нек и Финн останутся здесь стеречь награбленное добро, остальные отправятся вверх по реке, чтобы у зловещей горы передать меня серой страже». Полипин снова прильнул к Лифу. «Чего тебе от меня надо?» — сердито спросил мальчик, пытаясь увернуться. «Что ты хочешь?» Внезапно он понял.